связи с тем, что наш горячо любимый, но весьма нервный и пылкий друг нанес тяжкие телесные повреждения, повлекшие потерю трудоспособности работнику правоохранительных органов, мы с ребятами теперь ломаем голову, где нам достать материальные средства, чтобы помочь решить ему связанные с этим проблемы. Вот как это выглядит. Дерьмовая ситуация, а хули делать, братцы? У того работа, за людьми гоняться, а тут валяться пришлось. И выхода там не нашлось, работник органов всем органам прочухал эту злость. Наше дело в спешке замутить ловешки, опустим всю романтику, пока и лишние издержки. Кому вершки, кому-то в кайфы корешки, кому-то лыжи на асфальт, палету, шапку, варежки. Давайте позвоним за тихомиренному Вовке, будем на заказ женять машины для страховки. Вообще ништяк, ты знаешь, сколько выплат ждать. Судебные бумажки, экспертизы, твою мать. А ты с обменником своим, блять, от меня отстанешь. Давай еще и Государственную Думу вставишь. А так-то че, у них бабосы нам зачет. Заберешь еще удаву депутата и значок. Какие нахрен телефоны, это прошлый век. И магнитолы тоже, ты же взрослый человек. И мы не будем брать заложники у генерала дочку. Мне в строчку мелким почерком письмо как-то не очень. Можно фабрику конфет кинуть на продукцию. Ага, давай. По пути трамвая угоним в Турцию, подсунем проститутку прокурору местному, на камеру видос замутим, картину интересную. Организуем концерт Металлики в Дубровке, туристов тусанем в Калугу по турецкой путевке. А еще тачку мэра подожжем, пожоги прекратятся лишь при поступлении денег на счет. Разберем на части штаб муниципальной власти, у них там каждый второй, и так как клоун красти. Ща понамутим движухи, помощь для братухи, кипит работа мозговая в экстремальном духе. А мы тут все за одного, а как иначе? Мушкетеры нервно в стороне покурят, так-то брачу. Порасшибаем бы, и это не услуга. И мы еще поналомаем дров в помощь другу. А мы тут все за одного, а как иначе? Мушкетеры нервно в стороне покурят, так-то брачу. Порасшибаем бы, и это не услуга. И мы еще поналомаем дров в помощь другу. Есть Клофелин и Мурка, классная фигурка. Ее расколят на допросе даже два окурка. Эти камеры везде, даже плюнуть негде. Мир технологий процветает на любом объекте. Я слышал, кадмий дорогой, могу там принести. Я с ним набегался уже в Курганской области. 10 километров степь, минус 28. Я это дело бросил, от мысли аж морозит. На инкассацию напасть, отличная идея. Заодно давайте выставим диван на языке. Угон машины, просто логики вершина. Угнать одно по потом куда девать ее, скажи мне. Ограбить банк, подкоп с канализацией. Да лучше сразу в окно, как Бэтмен, блять, ворваться. Дурануть кого-нибудь на получение взятки. Ломаем голову, думаем с ребятками. А мы тут все за одного, а как иначе? Мушкетеры нервно в стороне покурят, так-то брачу. Порасшибаем бы, и это не услуга. И мы еще поналомаем дров в помощь другу. А мы тут все за одного, а как иначе? Мушкетеры нервно в стороне покурят, так-то брачу. Порасшибаем бы, и это не услуга. И мы еще поналомаем дров в помощь другу.